Эпилог. Всегда доверяйте своему плащу. Люди в мире бизнеса делятся всего на два типа. Те, кто продает, и те, кто помогает им продавать. Сотрудники вашей компании получают зарплату, потому что вы стоите на передовой. Заключаете сделки, расширяете сферу влияния, удерживаете клиентов. Это не значит, что коллеги вас ценят. Часто наоборот. Те, кто зависит от вашей работы сильнее остальных, порой сами же мешают ее выполнять. Они вставляют палки в колеса, жалуются, что вы продаете неправильно, усложняют вам жизнь. Не исключено, что они так и не оценят вас по достоинству. Возможно, будут завидовать. Но это не важно. В глубине души они знают, что вы незаменимы. А вы знаете, насколько вы ценны для своей компании. Когда вы берете в руки телефон и бегаете по встречам, сталкиваясь с грубостью, отказами, нечестной конкуренцией и даже с пренебрежением внутри своей же компании, остановитесь на мгновение и посмотрите в зеркало. Человек, которого вы увидите, — это настоящий герой. Его крылья сотканы из готовности делать то, на что не решаются другие. Из целеустремленности, драйва и безусловного стремления помогать клиентам достигать своих целей. Вы меняете игру. Именно благодаря вам компания остается сильной и финансово устойчивой. Каждая сделка, которую вы заключаете, это вклад не только в успех организации, но и в развитие всей экономики. Так что расправьте плечи, поднимите подбородок и гордитесь собой. Не оборачивайтесь, смотрите только вперед. Сохраняйте концентрацию, будьте настойчивы, оставайтесь несгибаемыми и всегда верьте в свои крылья.